Вик-Вик. Она позвонила ему сама, и он узнал ее сразу. Стало приятно. Хотелось думать о неизгладимости впечатления. Конечно, идти к врачу в полной боевой раскраске глуповато. Для этого случая годится бледность, красные веки и дрожание губ. Незаменима тут и тахикардия, слившаяся в экстазе с аритмией, и, как бантик на коробке, пучок поникших волос, стянутых черной резинкой. Ну, нет у человека сил взбить себе прическу. Ольга выбрала серединный путь. Еще не конец света, но уже и не его апофеоз. Окраска волос была в легкую седину, слабые локоны чуть-чуть сбрызнуты лаком, чтобы не развалиться совсем. Что касается тахикардии, мы ею не управляем, ее явление — дело случая или настоящей болезни, но такое Ольга в голову не брала. Все было как тогда. Манжетка давления, холодок стетоскопа, белая раковина в углу с четвертушкой мокрого хозяйственного мыла. «Не богачи мы тут в поликлинике», — говорила как бы мыло. Его руки им не пахли. Запах сам по себе внедрился в нос и щекотал, щекотал воображение. Это теперь с ней сплошь и рядом. Вывеска аптеки может так ударить волокордином, а венгерская курица в целлофане, стоит ее развернуть, вовсю громыхнет паленым пером. Но ведь это психиатрия, причем тут терапевт, если у нее головка сбрендила. Будоражила раковина. Придется ли к ней бежать или обойдется? Посторонность мыслей отвлекала от главного. Зачем пришла? И в какую-то секунду Ольга жестко сформулировала: «Если я думаю, черти о чем, не так уж я и больна». «По-моему, я блажу», — сказала она врачу. «И вы так думаете? Ну, подгнила слегка женщина, так ведь весна, авитаминоз, я налягу на лимоны, и вообще у меня анемия с детства». Она стала перечислять все, что ела и пила при малокровии. Потом они сидели друг против друга, и он выписывал рецепты, а она оглаживала в сумочке конверт. «Сейчас уйду. Но зачем приходила, не знаю», — думала Ольга. «Нет рецепта, чтобы его вернуть». «Меня бросил любовник, и в этом все дело», — сказала она с некоторым вызовом, будто хотела унизить доктора в его бездарном незнании сути вещей. «Седуксен возвращает мужиков или настойка пустырника?» «Возвращает», — ответил врач. «Вы успокоите, сделаете прическу, избавитесь от истерического тона, сам прибежит». «Значит, вы совсем дурак», — тихо сказала Ольга, «если думаете, что я рухнула из-за человека, которого такой дешевкой приманить можно. Извините за дурака, не обижайтесь, с меня сейчас нечего взять». Она рассказала ему все. Когда она с неожиданной для себя самой гордостью произнесла: «Меня победила система, со мной соперничала она, а не женщина», врач не то что засмеялся, но, в общем, был к нему близко, к смеху. Широкой ладонью он закрыл рот, но ведь Ольга не сумасшедшая, видела, как он спасался, чтобы не заржать мне в лицо, скажет она мне потом, очень нескоро, между прочим. Но тут надо разобраться в этом жесте прикрытия. В сущности, неэтичным с точки зрения деонтологии. Долга должного. Не имеет права смеяться доктор, какую бы чухню ни принес ему в клюве больной. Он больной, раз сидит на приеме, даже если он здоровее тебя во сто крат. Почему же этот квалифицированный и платный смеется за собственной ладошкой? Дело в том, что у Виктора Викторовича был неизлечимо больной лежачий сын. Была жена, которая забросила ради него профессию, себя, мужа, чтобы та маленькая жизнь, которая досталась ее ребенку, была доверху наполнена одной ее материнской любовью, раз уж никаких других радостей у него не будет никогда. Мальчику было 18. Они его уже брили, но над его кроватью висели погремушки, за которыми он внимательно следил, странными, нездешними глазами, с огромными, почти нечеловеческими ресницами. Им говорили, что он не жилец и протянет от силы 3-4 года. Прошлой весной они получили на его имя повестку из военкомата. Сначала они с женой решили, что повестка ему, Виктору Викторовичу. Сполошились, пошли выяснять, оказалось, сыну. С тех пор повестки приходят почти каждый месяц. Ни справки, ни скандал с военкомом не могут найти того человека в погонах, который методично шлет им эти бумажки. «Ваше бы упорство, да в мирных целях», — сказал Виктор Викторович какому-то очередному майору. «В каком смысле?» — спросил майор. «Вы тут не выражайтесь, мы работаем по системе». Майор сказал правду, повестки все идут, просто с тех пор они выбрасывают их сразу. А Виктор Викторович, укрывая по вечерам большое, мощное тело сына, думает, что система, о которой говорил майор, не такая и дура. Ей издавна велено отслеживать наличие мужской плоти, чтобы потом бездарно и жадно поглотить ее. Система ждет подвоха, укрытия мужского мяса. И не зря, между прочим, столько лет спасать от нее твое дитя — дело не просто святое, а, можно сказать, богоугодное. Система тоже не дура, бдит возле всякого лежащего тела. Вдруг оно, Илья Муромец, и валяется не по болезни, а по легендарной русской лени. А тут, на тебе, пришла еще одна жертва системы. Обломился и валится на тебя кусок какой-то вселенской дури, успевает только уворачиваться. Смех за ладошкой у Виктора Викторовича был нервный и злой, и он решил, что даму эту с теплым и мягким животом он больше не примет. Ему в клинике идут навстречу, разрешая иногда задерживаться после основного приема. Его тут жалеют, но сексуально озабоченных истеричек он принимать не будет. Это не его профиль. Он написал на бумаге телефон и имя отчество своего приятеля, который подрабатывал как раз на сексуальных неврозах номенклатурных баб и заведующих магазинами. «Это хороший специалист», — сказал Вик-Вик Ольге. «Вам нужен невропатолог». «Брошенные бабы у вас проходят по невропатологии?» — свирепо спросила Ольга. «А почему не по хирургии, чтобы им зашивали одно зудящее место?» «Эх вы, сдура разболталась, а вы меня коленкой!» Она встала и быстро пошла к двери, но то ли резко встала, то ли быстро пошла, но посреди комнаты Ольга грохнулась на пол.